Можно по-разному носить тщательно вычищенные армейские ботинки, голубые обмотки без единого пятнышка, куртку и бриджи цвета хаки и белый тропический шлем. Настоящий воин всегда неутомим, прекрасно владеет собой, готов к походу и полон бодрости. «Все должно быть в полном порядке», — объяснил Дик. «Потом я перепачкаюсь, зато сейчас приятно чувствовать, что я хорошо одет. Все ли у меня как следует?» Он ощупал револьвер, тщательно спрятанный под широкой блузой на правом бедре, потрогал пальцем воротничок. «Лучше я не могу», — сказала мадам, смеясь сквозь слезы. «Сам гляди. Но я совсем позабыл». «Я очень доволен». Он погладил тугие, без морщинки обмотки. «А теперь пойдем отыщем капитана Джорджа и плавучий маяк». «Да поскорей, мадам». «Но тебе нельзя показываться со мной в порт средь белый день. Сам посуди, а вдруг какие-нибудь благородные англичанки?» «Нет больше никаких англичанок, а ежели есть, для меня они не существуют. Видите?» Хотя Дик сгорал от нетерпения, плавучий маяк отчалил только под вечер. Мадам успела изрядно надоесть и Джорджу, и капитану, внушая им, как лучше устроить Дика. Очень немногие из тех, кто имел честь быть с ней знакомым, осмеливались пренебрегать ее советами. Такого ослушника мог в аду и горного дома зарезать неизвестный человек, воспользовавшись самым ничтожным поводом. 6 дней. 2 из них пришлось простоять в забитом судами канале. Плавучий маяк добирался до Суакина, где должен был принять на борт главного смотрителя маяков. Дик всячески старался успокоить Джорджа, который не находил себе места от страха за свою ненаглядную подружку и, казалось, склонен был винить Дика в неприятностях, выпавших ему на долю. Когда плавание кончилось, Джордж взял его под свою опеку, и они вместе отправились в раскаленный добела порт, заваленный материалами и всевозможными грузами для строительства линии Суакин-Бербера. От разбросанных на части старых локомотивов до сложных кучами скоб и шпал. «Ежели вы будете при мне, — сказал Джордж, — никто не потребует пропуска и не спросит, чего вам тут надо. У всех дел по горло. Да, но сперва я хотел бы потолковать с кем-нибудь из англичан. Может, обо мне еще помнят? В былые времена меня здесь знали. Я тогда кое-что значил. Былые времена здесь давно уж ушли в былое. На кладбищах нету свободного местечка. А теперь послушайте. Новая линия проложена от Танае-эль-Хасана. Это 7 миль. Там разбит лагерь. Говорят, что за Танае-эль-Хасаном английские войска перешли в наступление, и все припасы им будут доставлять по этой линии. Ага, лагерь служит им базой. Понятно. Это куда лучше, чем драться с суданцами средь голой пустыни. Оттого-то даже мулов везут в железном поезде. Как в железном? Все вагоны обиты железом, потому как их до сих пор обстреливают. Броневой поезд. Чем дальше, тем лучше. Продолжай же, верный Джордж. Я повезу мулов нынче вечером. Поезд берет только тех, кому надобно в лагерь по важному делу. Стрелять начинают совсем близко от города. Молодчики, они всегда так действовали. Дик с наслаждением вдыхал запах горячей пыли, разогретого железа и облупившейся краски. Поистине прежняя жизнь встречала его как нельзя радушнее. «Вот сгоню всех мулов и повезу их нынче же вечером, но сперва вы должны послать в порт Саид телеграмму и подтвердить, что я доставил вас сюда в целости. Крепко же мадам держит тебя в руках. Разве ты не пырнул бы меня ножом, будь у тебя такая возможность? Нет у меня такой возможности, — сказал Грек. Ведь она оставила мою девочку при себе. Понятно. Нелегко выбирать между любовью к женщине и легкой поживой. Сочувствую тебе, Джордж. До телеграфа они дошли беспрепятственно, потому что всем вокруг вздохнуть было некогда, а на свете вряд ли нашлось бы менее подходящее место для увеселительной прогулки, чем Суакин. Лишь на обратном пути молодой английский офицер спросил Дика, что ему здесь нужно. Дик был в дымчатых очках и ответил на ходу, держа Джорджа под локоть. От египетского правительства с мулами мне приказано доставить их помощнику суперинтенданта в Танае Эль-Хасане. Желаете проверить документы? Ну что вы, нет. Прошу прощения, я не имел права даже спрашивать, но я вижу вас в первый раз, и я намерен отправиться сегодня вечером, — дерзко заявил Дик. Надеюсь, погрузка мулов не встретит препятствий. Платформы для скота видны прямо отсюда, но советую поторопиться. Молодой офицер отошел, недоумевая, что за жалкая судьба постигла человека, который разговаривает как образованный англичанин и промышляет заодно с греком, погонщиком мулов. А Дик впал в уныние. Можно гордиться, обставив английского офицера, но самый ловкий ход не доставляет удовольствия, когда приходится вести игру в беспросветной темноте, спотыкаться на каждом шагу и думать, без конца думать о том, что могло бы быть, если бы обстоятельства сложились по-иному, и все шло бы совсем не так, как теперь. Джордж перекусил вместе с Диком и ушел за мулами. Его подопечный одиноко сидел под навесом, спрятав лицо в ладонях. Перед его плотно зажмуренными глазами мелькало лицо Мэйзи, смеющееся с приоткрытым ртом, а вокруг не затихали суматоха и шум. Ему стало страшно, хотелось позвать Джорджа. «Ну как, ваши мулы готовы?» Голос молодого офицера прозвучал над его плечом.